«Прошу, госпожа Интисар», — позвал меня один из волшебников, приглашающим жестом указывая на ванну. «Можно залезть прямо в платье, меня не волнует ответ, я просто тяну время». «Черт, а может вообще не стоило связываться с Альсармин, они же, Альсармин, блин, что делать? А правильно ли я вообще сейчас поступаю? Может, надо было плюнуть на это дело и бежать со всех ног к Синдбаду? Кстати, вот этот товарищ тоже меня немного напрягать начал, любить его меньше я не стала, вовсе нет, но хитрый он тип, я вроде бы говорила об этом со дня нашего знакомства. Сам по себе Синдбад замечательный и все такое, но если смотреть исключительно на Синдбада короля, то это невероятно опасный человек, хотя, лично по мне, немножко предсказуемый. Он делает все на благо своей страны, так что исходя из того, что для Синдории станет благом, можно будет предугадать некоторые его действия, но опять же, не все. Гёкуин права, как враг он, самое худшее, что только можно вообразить, а как союзник. Так, а ну хватит, сейчас я все вспомню, все узнаю, и тогда продумаю план дальнейших действий. И магия. Надо срочно что-то делать с посохом, я больше этого не вынесу, без магии уже жизнь не мила, так я на нее подсела. И хоть я ною, мол, магия, а кандалы-то, блокирующие ее, до сих пор не сняла. Но тут был холодный расчет. Если в воспоминаниях я увижу что-то такое, что выбьет меня из колеи, то могу в реальном мире потерять контроль над волшебной силой и разнести что-нибудь. Холодный расчет заключается не в том, чтобы спасти бедных невинных, а в том, чтобы не потратить все волшебство на глупости. С тех пор, как Уга запечатал посох, я могу рассчитывать только на свой личный резерв магой. Не маленький, соглашусь, хватит на многое, но я такой жмот, каждую капельку силы считаю. Так что, тратить буду с умом, пока от печати не избавлюсь. Ох, как только ко мне вернется сила, я так оторвусь. Можете, но обувь придется снять. Да пожалуйста, но прическу распускать не буду, мало ли когда мне еще такую сделают. Эй, я ведь могу и не такое сделать. Как же это раньше в голову не пришло? Немного магии, вот, вокруг меня уже летают расчески и заколки, делая мне какую-нибудь мегаприческу. Вот я дурень, ну почему раньше-то не додумалась? И одежда. Хватит бомжевать, пора приводить себя в божеский вид. Магия ведь, ну магия. Жаль, эти светлые мысли не пришли в мою голову перед свиданием с Сином. Госпожа Интисар, да-да, я, госпожа Интисар. Волшебник недвусмысленно покивал головой в сторону ванны. Думаю, его мысли примерно такие. Хули ты тянешь время, залезай уже, тормоз. Обреченно вздохнув, я сняла балетки и стала медленно опускаться в воду. Идея оставить на себе платье уже не кажется мне такой хорошей. Мерзкое чувство, прилипшее к телу мокрой ткани. Полностью легла в ванну, только голова и осталась высунутая из-под воды. И что дальше? Необходимо, чтобы вы полностью погрузились в воду. Стоп, полностью, то есть прямо полностью, с головой, на что мужчина покивал, давая руками какие-то команды остальным волшебникам, после чего они обступили меня со всех сторон. А чего стесняемся, ребят, прыгайте ко мне в воду. А если я, прошу прощения, сдохну, ну, так, от нехватки кислорода. Не волнуйтесь, мы не позволим вам умереть. Смотри мне, когда окажетесь под водой, постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать, это поможет и нам, и вам. Ладно, последний шаг, окунуться с головой. Погружение ЕЕ, а вода действительно помогает расслабиться. Такая приятная. Я всегда любила воду, хотя по знаку зодиака являюсь львом, и моя стихия – огонь. Ну да, баловалась гороскопами. Так волшебники начнут там колдовать или нет? Я их не вижу, глаза-то закрытые, да и не чувствую ничего. Слушайте, это все очень здорово, но пошевеливайтесь, я воздух задерживаю максимум на 30 секунд. Ну, ну же, ну, хоть что-нибудь. Честное слово, я сейчас просто вылезу из воды и пошлю к черту всю эту затею с воспоминаниями. Все, хватит, мне нужен воздух. Воздух. Вынырнув из воды и вздохнув столько, сколько мне позволял объем легких, я вытирала ладонями лицо, по которому стекали капли воды, так и норовившие попасть в глаза. Не получилось, ничего не поделаешь. Господа, была рада познакомиться, тараторила я, уже направившись к бортикам ванны, и только сейчас открыв глаза. Вау, это просто жесть. Я свой внутренний мир представляла чуточку по-другому. Огромная каменная плита, местами покрытая глубокими трещинами, является единственной точкой опоры под ногами. Прямо в ней выбиты два больших прямоугольных бассейна, один из которых наполнен сияющей золотистой жидкостью, магической жидкостью. Медленно, лениво она перетекала туда-сюда, временами поднимаясь маленькими волнами. Спорю, что это мой резервуар магой, а жидкости есть тот самый магой. Я это просто чувствую, по-другому не объяснить. Второй бассейн отличался. У каждого его угла стояло по черному обелиску, примерно метр высотой. Каждый был соединен с соседними четырьмя металлическими цепями, причем две средних, перекрещены. Своеобразное ограждение. Внутри самого бассейна находилась ярко-голубая, скорее даже насыщенного лазурного цвета жидкость. И в отличие от мага она стояла неподвижно, никаких маленьких волн и тому подобного. Стесняюсь спросить, что это? Раз выглядит так же, как и другой бассейн, то логично было бы предположить, что это тоже является резервуаром, но вот что он в себе содержит, может, хотя, ну или, нет, я теряюсь, даже предположений нет, ну-ка минутку, первая встреча с Уго и его слова, однако, судя по тому, что ты рассказывала, тот мир совершенно отличается от нашего, не знаю, есть ли в нем рух или что-то подобное, но ты смогла восстановиться, поглощая энергию того мира, возможно ли то, что у меня, вследствие адаптации к условиям того мира, мог возникнуть еще один резервуар с энергией. Звучит вполне реально. 22 года, срок немалый, чтобы адаптироваться. Но, если у меня есть эта энергия, то и у остальных людей того мира она должна быть, но ее никто не мог использовать, магии не было. Походив вокруг этого бассейна, я никак не могла понять, в чем дело. Сила есть, но использовать ее нельзя. Можно предположить, что люди не используют эту энергию, потому что таковы законы того мира. Нельзя и все, но в этом мире ведь можно. Магия есть, собственную энергию души можно использовать, и раз здесь никакого запрета нет, то и с этого источника спадают все ограничения. Однако за полтора года я не почувствовала и намека на наличие другой силы. Почему я не могла ее использовать? Почему я даже не ощущала ее наличие? Сконцентрировавшись, я пыталась почувствовать что-нибудь. Свою магию я чувствую прекрасно, вон даже узнала ее с одного взгляда, а это, да, я чувствую, немного и очень слабо, но начинаю ощущать, когда полностью сосредотачиваюсь именно на втором резервуаре. Это совершенно не похоже на магию, и с рух ничего общего не имеет. От этого источника, от голубой субстанции исходит что-то странное, необъяснимое. Эта энергия более агрессивная, сама по себе, по своей природе. Если сравнивать, то магия легкая, мягкая, податливая, в волшебстве ее использовать одно удовольствие, а с этой обращаться сложнее. Она грубее, чем магия. Прикоснувшись кончиками пальцев к цепям, соединяющим обелиски, меня неожиданно ударило током, заставив отдернуть пострадавшую конечность. Что это еще за номер? Еще раз прикоснувшись к цепям, меня опять ударило током. Эй, это вообще-то мой резервуар. «Ничего так, почему он меня током бьет?» Недовольно зарычав, я прикоснулась к одному из обелисков, и меня так долбануло молнией, что я отлетела к краю плиты, чуть не свалившись с нее. Кажется, я знаю, почему эту энергию нельзя было использовать. Обелиски и цепи, они блокируют силу подчистую, сдерживают ее, и походу такие у каждого человека на земле, поэтому там и не было магии или каких-нибудь сверхсил. То есть эта энергия дается только для поддержания жизни и все. Но опять же, тот мир это тот мир, здесь все совершенно другое, тут уже не действуют правила чужого мира, а значит, есть маленький шанс, что я смогу использовать эту силу. Но как избавиться от обелисков? Я к ним даже прикоснуться не могу, без вреда для себя. Потом займусь, я сюда не для этого пришла. А теперь самое главное, почему я назвала это место жестью? Потому что вокруг каменной плиты, на которой я стою, бушует огромный песчаный вихрь, которому конца и края не видно. Что в нем такого? То, что это вихрь из моих воспоминаний. Все, абсолютно все мои воспоминания вертятся вокруг меня в этом песчаном урагане, сменяясь друг другом. Я не могу высмотреть что-то определенное, или услышать, только какие-то непонятные обрывки, шептания, лица, все бессвязное. Так, попробуем сосредоточиться и уловить взглядом хоть одну четкую картину. Ах, я увидела лицо Рейна, буквально на секунду, но все-таки я его разглядела. Ха, Иснан. Его лицо только что мелькнуло, правда, он был какой-то мелкий, по сравнению с тем, каким он выглядел при нашей встрече. Апа, Эмми и я на вечеринке в общежитии. Моя перепалка с Шарканом в коридоре возле столовой. Ха-ха, падение головы морского чудовища на меня. Рен Гёкуин в окружении своих волшебников. С не по-детски серьезным лицом Аладдин. Минутку, а это кто? Только что мелькнуло лицо какого-то юноши. Но клянусь, я руку готова дать на отсечение. Это вылитый Аладдин, только постарше. Но здесь ведь мои воспоминания, я не вижу будущего. Так почему я только что видела взрослого Аладдина? Или это вообще был не он? Кто это? И как мне добраться до всех этих воспоминаний? Вот они, кружат вокруг меня в песчаном вихре, а я все стою на каменной плите и не знаю, что делать дальше. Не могу понять, в этом потоке все мои воспоминания, все, нигде часть их не спрятана, и не закрыта за семью замками, так почему я практически ничего не помню? Взгляд непроизвольно вернулся к обелискам. Какова вероятность того, что они блокируют не только силу, но при моем рождении на земле они закрыли еще и память? Да вот малюсенькая вероятность, потому что некоторые воспоминания возвращаются ко мне время от времени, несмотря на наличие этих черных стражей. Одна догадка неожиданно пронзила голову. Подойдя сначала к одному обелиску, потом к другому, рассматривая их так пристально, что впору было дырку взглядом прожечь, я все-таки обнаружила на одной из сторон последнего трещины. Из-за того, что обелиски черные, их сразу и не заметишь, но присмотревшись очень внимательно, обнаружился целый узор из трещин, которые покрыли лишь одну из четырех сторон одного из четырех обелисков. Вот и причина нашлась. Поломка, из-за которой началась небольшая утечка. И что же ее вызвало? Возможно, узнав причину, из-за которой появились трещины на одном обелиске, я смогу доломать его до конца, и таким же способом сломать остальные. Мне надо избавиться от всех четырех, и еще от цепей, соединяющих их. Но как? Раздавшийся хруст прервал поток моих мыслей. Трещины стали чуть больше. И вот почему, что этому поспособствовало. Я не знаю, ничего ведь толком и не сделала, а трещина разрослась. Совсем чуть-чуть, но ведь это тоже результат. В голову пришла одна идея, до ужаса абсурдная и ничем не обоснованная, но других у меня пока нет, поэтому испробую ее. Сложив ладони лодочкой, я набрала немного мага из первого резервуара, и со всех ног бросившись ко второму, пока все не вытекло из рук, вылила его прямо на обелиск, который треснул по всему своему периметру как стекло. Глубокие трещины покрыли его полностью, и даже несколько кусков отвалилось, которые тут же рассыпались в пыль и исчезли, словно их никогда и не было. И это все от нескольких миллилитров магой. С ума сойти. Проделав эту процедуру с цепями, я была неприятно удивлена. Цепи, соединяющие обелиски, при контакте с магой разъела, как от кислоты, но исчезли только те участки, куда попала магой. Чтобы избавиться от цепей полностью, надо поливать их по всей длине, а учитывая, что они относительно длинные, думаю, когда очнусь, я опять останусь без магой. Неопределенное время спустя. Кошмар, я уже запыхалась бегать туда-сюда. Давай, Мэдисон, осталась всего одна цепь. Первый резервуар уже наполовину пуст, а я только-только избавлюсь от цепей, а ведь еще 3,5 обелиска на очереди. Сейчас, минутку, надо отдышаться. Фу-ух, вперед. Еще 4 захода и я избавлюсь от последней железной змеи. Итак, 1, 2, 3. Осталось всего несколько звеньев. 4. Есть. Больше никаких цепей. Каменная плита под ногами содрогнулась. Вообще, вся реальность задрожала, словно сейчас произойдет катаклизм. Песчаный вихрь воспоминаний стал еще яростнее. Я успела только истошно закричать от страха, прежде чем песчаная лавина со скоростью света обрушилась на меня, накрывая с головой, отрывая ноги от единственной опоры, и топя меня в себе. Глава 4. Альматаран, и. Примечание к части. Главы с названием Альматаран будут писаться от Триголица. Это будет что-то вроде фанфика в фанфике. Иснан, Сетта, возьмите на себя левый фланг. Арба, мы с тобой идем к главным воротам. Пора захватить еще один священный посох и освободить племя Гаргон. Вокруг Гануда, поработившего великое племя Гаргон, велась ожесточенная битва. Отряд сопротивления под предводительством юного волшебника Соломона и его верных друзей пытался освободить еще одну расу. Одну из многих, которые стали рабами башен безумия, отнимавшими разум и делающими рабами всех, кто не являлся представителем человеческой расы. В этот раз немного сложнее, чем обычно, недовольно цокнул мускулистый беловолосый мужчина, с повязкой, закрывающей один глаз и весьма оригинальным украшением в виде кольца, продетым через левую сторону обеих губ. «Чертовы праведники, когда же вы, наконец, угомонитесь?» «Скались», — рявкнул он, сжигая троих противников разом. «Прекращай ныть, все мужики такие неуравновешенные, ару», — скривилась рыжеволосая девушка, чью грудь волей-неволей заметишь, уж больно пышная она у нее была. Несколько праведников напали на нее, рассчитывая застать врасплох девушку, которая отвлеклась на разговор с товарищами по команде, но не учли, что одолеть волшебника сопротивления не так-то просто. Они сами не поняли, каким образом их тела направили на себя же волшебные посохи и пронзили насквозь, заставив горячую алую кровь хлынуть из раны. «Наивные дураки, ару», — вздохнула она, прикрыв яркие зеленые глаза. Сложнее всего было сражаться с представителями племени Горгон. Отряд сопротивления не должен был убивать их, ведь задача была совершенно иная – спасти. Но что делать, когда человекоподобные существа огромных размеров, со змееподобными волосами и черными глазами не могут контролировать себя и исполняют волю тех, кто сидит в башне, скрываясь, словно помойные крысы? Проклятие! Как бороться, когда в схватке думаешь только о том, чтобы сохранить жизнь противнику, произнес темнокожий юноша, заточив четверых горгон в огромной глыбе льда. Иного выхода не было, а так он лишь обездвижил их, не нанося вреда. Бой обещал быть долгим, но землетрясение, закончившееся так же внезапно, как и началось, заставило всех недоуменно остановиться. Несколько горгон уже собирались напасть на юношу с длинными светлыми волосами, который не вовремя отвлекся, но остановились. Иснан видел, как постепенно в глазах горгон появляется ясность, как отвратительный оскал сходит с лица, как рука с занесенным оружием медленно опускается вдоль тела. «Что происходит?» – прошептал он, удивленно глядя на остановившихся существ. Все племя горгон приходило в себя и недоуменно озиралось по сторонам, даже и не думая о том, чтобы продолжить бой. «К ним вернулся разум?» – тихо спросила Арба, удивленная таким ходом событий. «Но как, юный господин?» «Видимо, все те, кто поддерживал Ганут, погибли от истощения. Действие заклинания контроля разума прекратилось, значит, не осталось никого», — напряженно произнес Соломон. Юноша никогда не желал чьей-либо смерти, но некоторые события он не в силах предотвратить. «Но посох по-прежнему там», — уверенно заговорила темноволосая женщина. «Мы должны добраться до него раньше праведников, иначе все это сражение будет бессмысленным, все жертвы будут напрасными», — хмуро бросила она, уверенно сжав в руке посох. В глазах Арбы блеснула уверенность. «Этот посох получат они, больше его не используют для порабощения других рас». Очередной грохот сотряс поле боя, заставив всех остановиться. Ганут пошел огромными трещинами, которые от верхушки распространялись к основанию и переходили на землю. Неожиданная ударная волна, вышедшая откуда-то из башни, свалила с ног большинство волшебников и праведников, и членов отряда сопротивления. «Какого черта?» — разъярился Иснан, поднимаясь с земли. Не успела Арба сделать и шага в сторону Гануда, как правую часть каменной башни словно выбило изнутри. Огромные глыбы падали на землю, задавив нескольких праведников, чей Борг не выдержал силы удара. Из образовавшейся дыры были выброшены несколько кричащих служителей церкви, которые через секунду разбились насмерть из-за удара о твердую землю, а после из Гануда вырвалась еще одна ударная волна, полностью разрушив его верхушку. «Что за?» Не договорив, Вахид сосредоточился на создании Борга, чтобы летящие каменные глыбы не раздавили его и нескольких волшебников на пару с горгонами к чертовой матери. Поднявшаяся от падения камней пыль долго не рассеивалась, не позволяя увидеть, что происходит. Постепенно пыль оседала, и по истечении нескольких минут взору предстала не самая живописная картина. Разруха. Все, что окружало полуразрушенную сейчас башню и прилежащую к ней территорию, было уничтожено. Все постройки превратились лишь в кучу камней и мусора. «Быстро! Всем осмотреть Ганут!» — приказал Соломон, и первым направился к цели. «Вы слышали приказ юного господина!» — крикнула Арба. «Все к башне!» Бегая по остаткам Гануда, осматривая каждый зал из тех, что остались целы, ни один волшебник не обнаружил ничего, кроме мертвых тел, принадлежащих праведным магам. Встретившись у дверей последнего зала, который не был осмотрен, молодые люди ненадолго задержались. «Соломон», — взволнованно произнес Уга, — «в этой башне не осталось никого живого». Недовольно нахмурившись, синеволосый юноша спросил то, что его обеспокоило больше всего. «К кто-нибудь видел обладателей священных посохов? Нет. Первым взял слово Сетта. Мне не встретилось ни одного зала, где был бы механизм, подпитывающий башню, и ни одного человека со священным посохом, только праведники, точнее их тела. Тебе тоже, Ару, удивленно воскликнула Фалан. Значит, энергию этой башни действительно подпитывал только один человек, хмуро заключил синеволосый волшебник. Хех, такое редко встретишь, оскалился Вахид. Из всей команды, он был единственным, кто в свое время поддерживал Ганут в одиночку. И тут такой сюрприз. Идемте, осталась последняя комната. Священный посох наверняка здесь, произнесла Арба, и направилась к большим массивным дверям, ведущим, предположительно, в зал подпитки Гануда. Войдя в комнату, волшебники замерли, ошарашенно глядя перед собой. Этот зал был так же разрушен, как и остальные, да и трупов здесь было примерно столько же, но посреди комнаты обнаружилась погаснувшая магическая печать и останки растения, выкачивающего энергию из людей для подпитки башни. Но никого живого здесь не было. Среди трупов были лишь праведники, ни одного хранителя священного посоха, да и самого артефакта не наблюдалось. «Проклятие, неужели мы опоздали?» – разозлено бросил Иснан. «Нам же теперь не добраться до священного посоха. Наверняка эти фанатики забрали его и унесли в безопасное место, пока мы вели бой снаружи. Небось, отнесли прямиком в собор праведников», – выплюнул Вахид. «Не уверен». Спокойный голос Соломона моментально остудил пыл двух волшебников, заставив их непонимающе уставиться на мальчика. «Посмотрите сами», – обвел он рукой пол, усеянный мертвыми телами праведников. «Кто-то начал здесь сражение еще до нашего прихода. К тому же, магические растения изрезаны, а в этой комнате нет никого, кроме служителей церкви. Хочешь сказать, да, скорее всего, тот, кто подпитывал эту башню, выжил, учинил здесь расправу и сбежал, прихватив с собой священный посох. Звучит странно», — вступил в разговор Сетта. «С чего бы вдруг подобное совершил тот, кто считает своим священным долгом отдать жизнь, ради того, чтобы другие расы были рабами башни безумия? Ты ведь такой же был, вот и ответь на свой вопрос», — Ару, в своей обычной манере бросила Фалан. «Я имел в виду другое», — пропустил колкость мимо ушей парень, фирменным движением поправив на носу аккуратные очки в тонкой оправе. «Если бы Соломон не вытащил меня с братом тогда из башни и не объяснил, что другие расы ничем не хуже нас, я бы даже и не подумал идти против церкви. Фалан, ты ведь знаешь, как праведники промывают детям мозги. После их речей не то, что сомневаться не будешь, даже думать разучишься. А тут, хранитель священного посоха сам поднимает бунт. Мне одному это кажется странным». «Ты прав, брат», — вполне ожидаемо произнес Иснан. «Не было случая, чтобы эти двое не поддержали друг друга. Это действительно странно. Какая разница, прав он или нет, посох-то все равно мы упустили», — проворчал Вахид, всем своим видом показывая, что он совершенно не рад такому раскладу. «Одному Богу известно, куда этот парень делся, да еще с таким артефактом в руках». Дальнейшую дискуссию прервали яростные крики Горгон, доносившиеся снаружи Гануда, точнее того, что от него осталось. Немедленно секунды, волшебники покинули разрушенную башню и со всей скоростью направились в сторону шума. Подлетев ближе, они увидели, что племя Горгон окружило кого-то кольцом, направив на неизвестного оружие. «Это она, проклятая ведьма, это ее рук дело, во всем она виновата, мой ребенок умер из-за нее». Крики, наполненные гневом и ненавистью, раздавались без перерыва и сопровождались опасным шипением змей, что были вместо волосу представителей этой расы. Хоть они говорили на своем языке, но понять общий смысл было несложно. Ауга, Арбе и Соломону, знавшим несколько языков, не только человеческий, был прекрасно слышен не только общий смысл яростных криков, но и все детали. Ступив на землю, волшебники пытались протиснуться к источнику негодования Горгон, что сделать было непросто. Но в итоге они добрались и увидели перед собой молодую девушку, которая тяжело дышала, и, судя по всему, с трудом стояла. Единственной опорой, которая не позволяла ей рухнуть на землю от истощения, был священный посох. Как и все хранители посохов, брюнетка была совершенно нагая, только так растения могли получить полный доступ к телу волшебника и передавать от него силу Гануду. Сбегая, последнее, о чем думала девушка, так это одежда, но сейчас она стоит в окружении сотен существ полностью обнаженная. Смотрелось бы довольно комично, но на ее счастье длинные угольно-черные волосы, кончики которых временами щекотали чувствительную кожу под коленями, прикрывали интимные части тела. «Это она сделала нас всех рабами. Она лишила нас способности мыслить», — выкрикнул один из горгон, и его слова стали последней каплей в чаше терпения всей расы. Они не собирались прощать того, что натворила эта девушка и праведники. Они отомстят за своих родных и друзей, они заставят поплатиться за их жизни. «Черт, какие же злопамятные!» — практически неслышно прошептала себе под нос брюнетка. Она не знала, что именно говорили горгоны, но эту ярость она чувствовала, а додуматься, что значит их слова, не так сложно. «Отвалите от меня!» — устало крикнула она, прекрасно понимая, что сил на бой не хватит. Если удача ей благоволит, то она сможет убежать на своих двоих, но и это маловероятно. «Стойте, так ведь нельзя!» Бессвязный шепот Уга не возымел никакого эффекта, потому что обладателя голубой шевелюры не услышал никто, кроме его собственных друзей. «Остановитесь!» Несмотря на свой юный возраст, Соломон смог усмирить пыл горгон одним лишь словом, но сколько силы и благородства было в этом голосе, его невозможно проигнорировать. «Уга, переведи им мои слова, пожалуйста». Дождавшись кивка гения, Соломон продолжил: «Довольно на сегодня смертей. Месть не вернет вам родных, а лишь запачкает руки чужой кровью. Эта девушка тоже жертва церкви, как и вы». Горгоны внимательно слушали речь юного волшебника, которую другой волшебник переводил для них, а брюнетка недоуменно смотрела в сторону этой странной, по ее мнению, парочки. Этот пацан только что назвал ее жертвой, возмутительно. Как и всем тем, кто подпитывает энергией другие гонуды, ей с детства говорили о том, что все это делается во благо. У нее не было возможности самой воочию увидеть истину, но на этом моменте повисла напряженная пауза, после чего синеволосый юноша продолжил: «Сегодня мы выиграли бой, потому что она оказала нам помощь». По толпе прошла волна шепотков, которые складывались из удивленного «что» и недоверчивого «это правда». Сегодня, в разгар битвы, племя Горгон вновь вернуло себе рассудок и способность мыслить свободно, но это произошло, когда наш отряд еще не добрался до башни. Единственно возможная причина такого развития событий – это девушка, указал он рукой на обладательницу священного посоха, за которым охотилось сопротивление. Она прекратила питать башню и расправилась с праведниками. Те атаки, что шли со стороны Гануда, принадлежали ей. Она могла атаковать нас, а не праведников, но мы целы и невредимы. Разве это не говорит о ее благих намерениях? Она помогла освободить всех вас и одолеть служителей церкви. Неужели это недостаточная причина сохранить ей жизнь? Ответьте мне, горгоны. Да что с этим мальчуганом не так? Опять неслышно прошептала причина разговора, не сводя удивленный взгляд янтарного цвета глаз с лидера сопротивления. Повисло молчание. Человекоподобные создания впились своими черными глазами в стройную фигуру девушки, не зная, как поступить. Если то, что сказал юный волшебник, правда, следует помиловать эту человеческую женщину, но как можно закрыть глаза на то, что на протяжении многих лет из-за нее страдала вся их раса? Быть полностью лишенными воли и собственного сознания, такого даже врагу не пожелаешь, и теперь просто взять и забыть, это слишком трудно. А если она вновь возьмется за старое? Спросил на человеческом языке один из горгон, выйдя вперед. «Мое имя Астарос, я вождь племени Горгон», — представился великан. «Вы помогли нам, волшебники, и мы бесконечно благодарны за это, но где гарантии, что, отпустив эту женщину, она не поработит нас вновь или же другую расу в угоду собственному честолюбию? Эй!» — возмущенно воскликнула причина конфликта, задетая словами Астароса. «Гарантией моей к вам благосклонности является то, что ты стоишь сейчас здесь и говоришь все это, а не лежишь в земле, кормя собой червей», — между прочим, заметила она, говоря все это поучительным тоном, явно не подумав о том, что ее слова могут показаться грубыми или оскорбительными. Девушка не испытывала ненависти к горгонам. Еще лет с 13-14 начала сомневаться в истинности слов праведников, которые говорили, что все расы, кроме человеческой, чудовища. Да и священные писания с годами стали звучать как-то сомнительно. В переходном возрасте, когда начиналось формирование личности, стало появляться скептическое мышление, которое на данный момент является у брюнетки основным. С другими расами у нее не было ничего личного, так что и причин для ненависти не было. А вот язык без костей и полное отсутствие чувства так-то были. Показала, наконец, свое истинное лицо, человеческая девка, презрительно бросил Астарос, не питающий к девушке особой симпатии. Он, так же как и его народ, не жалует эту представительницу человечества. Слишком много она натворила, чтобы перечеркнуть все одним добрым делом. «Она пойдет с нами», — прервал назревающий конфликт Соломон, обескуражив всех таким внезапным заявлением. «Я беру на себя ответственность за нее. Моего слова хватит в качестве гарантии». Молчание длилось несколько минут. Горгоны обдумывали слова, сказанные юным волшебником. Отряд сопротивления ждал, какой вердикт будет вынесен вождем. А девушка? Девушка прервала это молчание. «А давайте мы посмотрим на эту ситуацию с другой стороны». Плавно влилась она в разговор, намереваясь спасти свою драгоценную шкуру самостоятельно и не быть потом обязанной кому-то. «Вы», — указала она на Астароса, — «такой большое и сильное создание». «Вы», — указала она на Соломона, — «такой маленький и сильный, наверное. Вам необходимо заключить между собой союз». Сотни непонимающих взглядов были направлены на, вероятно, спятившую девицу. «Только подумайте, вы будете помогать друг другу, будете вести свои народы к процветанию, но единственным препятствием к миру между вами являюсь я. Однако, волшебники, как видите, представители человеческой расы, как и я, но если горгоны убьют меня, то ни о каком мире не может быть и речи. Ну, сами подумайте, мир с теми, кто убивает одного из собственной расы. Нет, это не дело, но и эти люди не могут принять меня к себе. Ну, сами подумайте, мир с теми, кто прячет главного врага другой расы. Нет, это не дело». Постепенно все начинали терять суть разговора, но на ее место приходила головная боль от болтовни этой девчонки. «Поэтому, мы должны прийти к такому варианту, который устроит всех. То есть это значит, что ни вы, горгоны, ни вы, люди, не можете держать у себя врага другого. А врагом, напоминаю, являюсь я. Исходя из этого, не кажется ли вам всем целесообразным, дабы не подвергать риску возможность заключения мира между двумя расами, которые из-за определенных обстоятельств раньше враждовали? Ближе к делу», — сорвался Астарос, крикнув во все горло, и чуть не оглушив громкостью своего голоса людей. «Отпустить меня», — моментально подвела итог девушка. Наступила гробовая тишина, не столько из-за обдумывания решения, сколько из-за того, что всем нужно было прийти в себя, после этого цунами бесполезных слов. «Да, я понимаю», — вновь заговорила девушка, — «серьезно отнестись к словам человека, который стоит перед целой толпой, в чем мать родила, немного сложно, но я не сомневаюсь, что здравый смысл возобладает над всеми вами и...» «Пошла вон», — коротко бросил вождь племени Горгон, у которого вот-вот расплавятся мозги. «Если я тебя еще раз услышу на нашей территории...» «Ну что вы», — сладко протянула она, улыбаясь во все 32 зуба. «Даю слово, не появлюсь я в ваших владениях, можете в этом даже не сомневаться. Также могу пообещать, что больше никогда не свяжусь со служителями церкви, поэтому не стоит тревожить свои сердца мыслью, что я способна вновь совершить те же ошибки, что и прежде. Моя жизнь теперь изменится, я встану на путь истинной добродетели, и вполне вероятно, когда-нибудь судьбе будет угодно вновь свести наши дороги, но тогда они уже будут связаны не былыми обидами, а... «Уйди уже!» В отчаянии одновременно крикнули несколько горгон на человеческом языке, что было весьма странно и неожиданно. «Волшебники», — вновь заговорил Астарос, пытаясь взять под контроль собственный голос, который уже звенел от раздражения. «Забирайте ее и не смейте когда-либо возвращать сюда». Соломон негромко позвал беловолосый волшебник. «Может, ну его, этот посох, Вахид?» Возмущенно воскликнули Фалан, Арба, Сетта и Уга. «А я с ним согласен», — вступился Иснан. «Вы только посмотрите на нее. Эта девчонка выдает 1000 бесполезных слов в минуту, и я уверен, что это не предел. Но может я как-нибудь сама?» — негромко спросила брюнетка у внушительных размеров вождя Горгон, показав пальцем знак убегающего человека. «Нет», — безапелляционно заявил Астарос, — «либо уходишь с ними, либо мы тебя убиваем. Я не допущу даже малейшей возможности твоего возвращения», — не меняя каменного выражения лица, — произнес вождь. Он даже не подозревал, что человеком, который поработил всю их расу, лишил воли и принес столько страданий, окажется малолетняя девчонка, которая болтает столько, что впору удавиться. И как она вообще вырвалась из башни, заболтала праведников до смерти, с ними, — кисло произнесла она, повернув недовольную мордашку в сторону волшебников. Они казались ей какими-то недружелюбными. «Да и вообще, там каждый человек выглядит странно, взять хоть того, в очках на пол лица. Мало ли какими типами они окажутся. Она может заснуть ночью, а эти набросятся и покусают, а возможно, она вообще проснется на вертеле над горящим костром. Или они окажутся сборищем сумасшедших, которые гадят под каждым кустом, оставляя по всему миру частичку себя. А вдруг они насилуют собак? Какой ужас! Чего рожи корчишь? Не выдержал Иснан. Его поражала эта девчонка. Они пытаются спасти ее, собственными жизнями рисковали, а она отвергает помощь Соломона и строит такую недовольную физиономию, будто огромное одолжение всему сопротивлению сделает, если пойдет с ними. А это что такое? Ошарашенно выдохнула она, указав пальцем на мага молний, заставив того задохнуться от возмущения. Рука Арбы, схватившая за плечо молодого волшебника, удержала его на месте. Непонимающе посмотрев на темноволосую женщину, Иснан по взгляду понял, что не стоит вмешиваться. «Юный господин сам разберется», — тихо произнесла она, покачав головой. Переведя взгляд на Соломона, они увидели, как на губах молодого человека, совсем еще мальчика, появилась снисходительная улыбка. «А тебе самой не хочется пойти с нами?» — спросил он, заставив девушку недоуменно похлопать глазами. «Тебе ведь некуда податься, а мы можем предложить тебе питье, еду, крышу над головой, полную безопасность и одежду». Вставила она свое условие, пытаясь хоть как-то прикрыться длинными волосами. «Разумеется», — улыбнулся Соломон, не сдержав тихого смешка, — «и одежду. Так что, ты согласна?» «Нет», — и дала деру со всей скоростью, куда глаза глядят, обескуражив этим всех, вследствие чего они и замерли на несколько минут, неосознанно дав девчонке убежать. Пока шла вся эта болтовня, черноволосая пыталась восстановить силы, насколько это было возможно. Должно хватить на то, чтобы добежать до зарослей и спрятаться от всех них, а там ее уже никогда не найдут. «Эй, а ну стой!» — рявкнул Вахид, и первый бросился вслед за ненормальной девицей. Ей стоило бы учесть, что взрослый мускулистый мужчина полный сил по определению бегает быстрее нее. Возвращаясь, она не прекращала злобно пыхтеть, болтаясь на его руке, как нашкодивший котенок. Когда этот мужик догнал ее, то просто повесил ее на свое предплечье, поудобнее перехватил поперек живота и понес обратно, как будто она мешок картошки, только абсолютно невесомой картошки, потому что нес он ее одной рукой, словно она ничего не весила. «Согласна», — убито пробубнила девчонка, когда Вахид вернулся к старту. «Рад это слышать», — дружелюбно произнес синеволосый юноша. «Арба, помоги ей», — попросил Соломон, — «а я пока займусь племенем Горгон». «Конечно, юный господин, даже не стоило напоминать», — тут же отозвалась женщина. Пока синеволосый юноша и остальные были заняты переговорами с другой расой, Арба направилась к черноволосой девушке, которую Вахид уже отпустил. «Привет», — дружелюбно улыбнулась она, привлекая внимание теперь уже нового товарища. «Меня зовут Арба», — и ноль реакции в ответ, но это ничуть не смутило Арбу. «А у тебя есть имя?» — мягко спросила она, но ответа так и не получила, лишь недоуменно хлопающие янтарные глаза. Когда Арба уже решила, что у бедняжки и правда может не быть имени, брюнетка наконец-то решила заговорить. «Интисар», — гордо подняв подбородок, ответила она, да таким тоном, что подтекст несложно было прочитать. «Ее Величество, превосходная и неповторимая, прекраснейшая и сильнейшая, богиня всех живущих, Интисар, очень красивое имя», — искренне улыбнулась Арба. Эта девчушка казалась ей такой смешной, один только номер, который она сейчас выкинула, чего стоил. В то же время, женщина отчетливо поняла, что самоуверенности и самовлюбленности Интисар не занимать, и, тем не менее, это делало ее еще более забавной. «Сколько тебе лет?» – спросила она первое, что пришло в голову. 17, так же гордо, как и в первый раз, – ответила девушка, всем своим видом показывая, что она не абы какая девчонка, а уже совсем взрослая. «Идем, приведем в порядок твои вола», – оборвав себя на полуслове, шатенка оглядела Интисар и мысленно хлопнула себя по лбу. Как она могла вообще про такое забыть? «Для начала найдем тебе какую-нибудь одежду». Арба не знала, что делать. Запасной одежды ни у нее, ни у Фалан с собой не было, а Интисар совсем голая. Им же еще добираться до лагеря в компании целого отряда сопротивления, в котором много мужиков, хотя двоих можно сразу исключить из этого списка, ведь Соломону только 14, совсем еще мальчик, а Уга такой Уга. В данном вопросе мужик для него слишком грубо и сильно сказано. «Ну конечно, Уга. Подожди минутку», — протараторила шатенка, и тут же бросилась куда-то. «Уга!» — позвала Арба, направляясь навстречу искомому объекту. «Что такое, Арба?» — невинно похлопал глазами обладатель квадратных очков. «Уга, одолжи свой шарф, мой шарф?» После минуты молчания волшебник наконец-то отмер и непонимающе спросил. «Зачем?» «Для дела», — лаконично ответила женщина. «Дай, пожалуйста, обещаю, я тебе его верну, когда доберемся до лагеря». Ну, еще пару секунд помявшись, парень все-таки снял длинный полосатый шарф и протянул его Арбе. «Держи, только, будь с ним осторожнее. Уга вовсе не жадина, просто этот шарф действительно был ему очень дорог. Не волнуйся, верну в целости и сохранности», — заверила его женщина и убежала обратно. Подойдя с длинным шарфом в руках к считающей ворон Интисар, она думала, как же замотать в него девушку. «Ну-ка, подними руки». Закусив от усердия губу, Арба начала колдовать над нарядом для девчушки. Через пару минут усилия шатенки дали свой результат. Отойдя на пару шагов, чтобы оценить свои труды, Арба осталась довольна. Она обмотала широкий шарф вокруг девичьего тела в форме буквы «З», прикрыв самые интимные места. Правда, с грудью возникли проблемы. Она была такого же размера, как у самой Арбы, поэтому пришлось повозиться, чтобы скрыть ее как следует. Все лучше, чем ничего. Шатенка про себя отметила, что, несмотря на юный возраст, тело девушки развито очень хорошо, да и сама она довольно красивая. Ей определенно повезло с генами. Станет чуть постарше, будет волновать сердце далеко не одного мужчины. «Ну что, пошли?» — с улыбкой спросила волшебница, протягивая руку Интисар. Немного поколебавшись, брюнетка, чуть-чуть нахмурившись, отчего еще больше стала похожа на взъерошенного воробья, все же вложила свою ладонь в нежные руки этой женщины, от которой шло какое-то странное, можно даже сказать, материнское тепло. Когда отряд сопротивления был готов отправиться на базу, Уга увидел, для каких целей использовали его шарф. Покраснев до такой степени, что даже сравнить с чем-либо сложно, парень чуть не упал в обморок. «Ребята, познакомьтесь, это Интисар», — представила девушку Арба. «А?» — удивленно протянула Фалан. «Уга, это твой шарф?» — спросила она, указав пальцем на Интисар. Бедного мага пробила мелкая дрожь. Ему и так неловко, а теперь еще и ребята застыдят его до смерти. «Ух, ты!» «И, правда, его шарф!» Началось. Иснан всегда любил лишний раз поиздеваться над засмущавшимся волшебником. «Эй, Уга, тебе потом хватит смелости надеть его снова?» — захохотал светловолосый юноша. «Верно подметил, брат», — подхватил Сетта. «Собственно, как и всегда, когда это Сетта был не согласен с Иснаном. Уга, удар хватит, как только он возьмет его в руки», — поправив очки фирменным движением, произнес смуглый парень. «Хватит страдать фигней», — перебил всех своим басом Вахит. «Я жрать хочу, пошли быстрее в лагерь. Эта битва забрала почти все мои силы. Я сейчас готов целого кабана сожрать». «Фу, какой же ты мерзкий, Ару. А ну повтори, наглая девчонка». И дальше как всегда. Уга облегченно выдохнул и мысленно поблагодарил Вахида за то, что тот переключил все внимание на себя. Вернувшись в лагерь, все начали потихоньку расходиться, кто по делам, кто отдохнуть, а Интисар осталась при входе, там же, где ее и оставили. Даже не думая шевелиться, она лишь с интересом оглядывала базу сопротивления. «Уга!» — позвала Арба. Подойдя к собеседнику поближе, чтобы их никто не услышал, она тихо спросила, как прошли переговоры с горгонами. «Они согласились на мир?» «Нет», — удрученно покачал головой волшебник. «Они сказали, что позже еще раз переговорят с нами, им нужно оправиться после всего произошедшего, отстроить свои города, позаботиться о раненых. Но, думаю, через некоторое время горгоны все же прислушаются к Соломону», — улыбнулся Уга. «Они хотят мира, просто им нужно немного времени, чтобы восстановиться. Надеюсь, так и будет», — прикрыла глаза женщина, но тут же резко распахнула их, вспомнив, что оставила нового члена сопротивления совершенно одну в еще незнакомом для себя месте. Вернувшись, Арба удрученно выдохнула. «Ушла. И куда эта девочка могла пойти? Может, начала знакомиться с людьми, или решила прогуляться по базе и осмотреть ее? Боже, сколько же вариантов! Вот куда она могла пойти?» Громовой смех, раздавшийся откуда-то со стороны, прервал размышления женщины. Догадка, пронзившая волшебницу, заставила ее со всех ног броситься к источнику шума. Только не это. Как Арба и подозревала, Интисар пошла знакомиться с остальными, и почему-то выбрала худшую для девушки компанию. Значит так, условия прежние. Проигравшие получают 10 поджопников. Ногой. Предупредил рыжий мужчина средних лет, ухмыльнувшись в короткую ухоженную бороду. А сам не боишься проиграть, старик? Нагло ухмыльнулся парень лет 20, тряхнув длинными алыми волосами, откидывая непослушную полураспустившуюся толстую косу за спину. Карие глаза блестели азартом и предвкушением победы, которая позволит ему хорошенько, разумеется по-дружески, отпинать мужчину, который был ему и за отца, и за брата, и за наставника, за всех. «Вот поганец», – прошипел он, сложив на груди сильные мускулистые руки и буравя юнца суровым взглядом голубых глаз. «Учти, я сделаю все, чтобы ты проиграл. А бить буду со всей силы, ты у меня неделю на заднице сидеть не сможешь». «У-у, давайте без таких пикантных подробностей», – вмешался в разговор еще один парень, ровесник того, что сидел рядом с ним. Короткие густые волосы цвета сочной весенней травы забавно топорщились во все стороны, как иголки у ежика, кроме пары прядей длинной челки, послушно лежащих на лбу, и не лезущих в не менее зеленые, чем волосы, глаза. «А ты вообще заткнись!» — рявкнул кореглазый, не ожидавший такой оскорбительной шутки от своего лучшего друга. «Эй, командир, может, вместе уделаем этих двоих?» — кивнул он на временно недругой черноволосую девушку, недавно подошедшую и желающую сыграть с ними в карты. «О, я уже не старик, а командир, хех, иди к черту, я с подлизами не сотрудничаю. Эй, новенькая, иди-ка сюда, сыграем в паре и утрем нос этим хлюпиком. Кстати, ты ногой сильно бьешь, вот и спросишь у них после первого удара. А о, наш человек», одобрительно хлопнул он ее по плечу, после чего обратился к кореглазому парню. «Раздавай, без пяти минут проигравший». Спецотряд сопротивления и его лучшие разведчики, самые буйные, на головы больные и по удивительным причинам идеально дисциплинированные во время сражений. Командир отряда, волшебник Дергам, тот самый мужчина, которого секунду назад назвали стариком, хотя ему всего 42. По непонятным для Арбы причинам, Дергам решил контролировать процесс старения только после четвертого десятка. Как он потом сам сказал: «Эх, Арба, мужчины в отличие от женщин, немного по-другому оценивают свою красоту. По-моему, в этом возрасте я еще больше похорошел. Без сомнений, в 40 лет наступил пик моей привлекательности. Ты чувствуешь волны мужественности, исходящие от меня? В отличие от большинства волшебников, Дергам рассчитывал не только на магию и всегда совершенствовал себя во владении оружием и рукопашным боем. На этой почве они с Арбой и сдружились, будучи солидарны в том, что хилый волшебник – мертвый волшебник. Поэтому подготовкой своего отряда Дергам занимался с особым энтузиазмом, работая не только над телами волшебников, но и немного над воспитанием. Бедные волшебники возвращались в комнаты полумертвые, но жутко довольные. И с каждым разом, несмотря на порой бесчеловечные тренировки, желающих попасть под его руководство становилось все больше, но большой отряд Дергаму был ни к чему, 10 человек, максимум. Но в тренировках мужчина не отказывал никому. Кто-то хочет на время отложить посох и попотеть с остальными, милости просим. Условия он ставил несложные: не ныть, не хвастаться перед другими, не перечить, не халтурить, не забываться и молча сносить речь командира. К чему последний пункт? Дергам не отказывал себе в крепких словечках и громких выкриках, которые слышала вся база. Волшебник находил пользу даже в простых играх, к примеру, в мяч. Это помогало не только поднять озорным детишкам настроение, но и давала прекрасный разогрев, улучшала координацию и реакцию, скорость, внимательность и еще много чего. Со своими первыми и лучшими учениками, с Арханом и Анваром, Дергам образовал команду разведки. Добыча и донесение информации – это их призвание. Все в сопротивлении удивлялись, как эта шебутная, шумная, гиперэнергичная и, чего уж греха таить, слегка ненормальная троица могла шпионить за врагами, выискивать информацию, быть тише воды ниже травы и не завалить ни одну миссию. Тем не менее, результат налицо. Благодаря информации, которую они добывали на территориях других рас, сопротивление смогло разрушить не один ганут и выиграть много битв. И Интисар сейчас с ними. Почему для нее это не лучшая компания? Потому что Дергам, Сархан и Анвар, несмотря на то, что очень хорошие люди, просто точнейшие воплощение слова мужики, они не скупятся на ругательства, на вызывающее поведение, выражение своей дружбы и юмор у них довольно специфические. В общем, они, если находятся вне миссии, редкостные раздолбай, гуляки и заводилы. Не то, что нужно молодой нежной и красивой девушке. Так считала Арба вначале, но увидев, что победа в картах осталась за ней и Дергамом, и девушка всерьез собралась отвесить 10 поджопников бедному Анвару, женщина усомнилась в собственных суждениях. Что здесь происходит? Подала она голос, вложив в него всю строгость, на которую только была способна. А, Арба, поприветствовал ее Дергам, опуская занесенную для удара ногу. Да мы тут в карты играли, и, сама понимаешь, карточный долг, священный долг. После чего обернулся к Сархану, в карих глазах которого была тень надежды на спасение. Мужчина прекрасно видел этот взгляд, и губы еще шире растянулись в ухмылке. Чего глазками сверкаешь тут, подставляя задницу, у меня уже нога чешется по ней вдарить. Интисар, позвала волшебница брюнетку. О, так тебя зовут Интисар, тут же оживился зеленоволосый, протягивая ей руку для пожатия. Меня зовут Анвар, а это, указал он на своего проигравшего товарища, Сархан. Ну и, разумеется, наш любимый и непревзойденный наставник, Дергам. Не поможет, щенок, оскалился в ответ мужчина. Под зад получишь, если не от нее, кивнул он на Интисар, так от меня. Парень моментально скис. Он и правда рассчитывал на то, что госпожа Арба заберет девушку, и он избежит жуткой участи. У Дергама удар ногой был что надо. Арба стояла и хлопала глазами. Они даже не знали ее имени. Она не знала их имен. И они весело играли в карты, словно дружат уже лет 10. «Прости, что оставила одну, дел не в проворот», — улыбнулась шатенка, пытаясь взять себя в руки. «Пойдем, подыщем тебе одежду и приведем в порядок». «Что, уже забираешь ее?» — недовольно насупился, казалось бы, взрослый мужчина. «Мы даже толком познакомиться не успели. Дергам, ей надо отдохнуть после всего, что произошло. Кстати, насчет этого, разбирайтесь с ребятами быстрее со всеми своими делами и подходите к ужину, расскажите, что там произошло и откуда взялось это прелестное создание», перевел он внимательный взгляд на девушку. Шутки шутками, но все-таки очередной священный посох, да еще с живым владельцем, дело серьезное. «Меня зовут Интисар», тут же заговорила девушка. «Я в Гануде была, а потом, когда освободилась, вождь племени Гаргон пытался выгнать меня из своих земель, хотя я не понимаю его отношения. Не нападала, не угрожала, ничего вообще не делала, а он взъелся на меня, как будто еду у него отняла. И после всего этого я предложила ему отпустить меня, раз он так хочет от меня избавиться, но и отпускать он не хотел. Все твердил либо волшебники, либо смерть, но мне кажется, я просто ему понравилась, и он не хотел отпускать меня одну, потому что я могла попасть в неприятности, а это, у троих мужчин временно замкнуло в голове, а девушка все говорила и говорила, не планируя ни то что остановиться, даже сделать паузу. И тогда этот блондинчик начал на меня ворчать, мол, что это я рожи корчу. Странный он вообще был, и выглядел как девочка, только плоскогрудая. А потом этот пацан опять заговорил, эй, а этот здоровенный повесил меня на руку как сумочку и пошел себе преспокойно, как будто я и грамма не вешу. Он такой сильный оказался, это было здорово, но пришлось согласиться, потому что он мог воспользоваться моментом и настучать мне по тыковке. Помехи в голове мужчины, шум в ушах усиливались. Да и меня замотали в шарф того очкарика, потому что голая совсем была. Но я вдруг подумала, а если он болен, заразный, а если он чихал или сморкался в шарф, его сопли благополучно вытерли об меня. Но я не думаю, что он неряха, поэтому надеюсь, что на шарфе не осталось его соплей, не хотелось бы, чтобы эта мерзость соприкасалась с моим телом, поэтому, Интисар, Интисар, хватит, мягко прервала ее Арба, взяв на заметку, что девчонке нельзя позволять открывать рот, идем, надо привести тебя в порядок, я сама, тут же повеселела девушка и направилась куда-то, черт пойми куда, встретимся за ужином, коротко попрощалась волшебница, но поняла, что зря открывала рот. Эти трое стоят, смотрят широко раскрытыми отупевшими глазами в никуда и, кажется, вообще отключились от реальности. Вот тебе и спецотряд сопротивления. Поймав себя на мысли, что Интисар может стать грозным оружием массового поражения, волшебница усмехнулась и отправилась догонять девчонку, которая, видимо, по пути к лагерю набрала сил и бодро шла совершенно не в том направлении, в котором надо. Глава 5. Альматаран, 2. Добравшись до одной из комнат, Арба приготовила ванну и все необходимые принадлежности. Шампунь, мыло, мочалка, полотенце, расческа и сменная одежда. «Все готово», — улыбнулась Арба, подойдя к Интисар. «Я тебе помогу», — мягко произнесла она, протягивая руку к узелку шарфа, чтобы распутать его. Однако Интисар снова удивила, легонько шлепнув женщину по руке. «Я сама», — тихо произнесла она, с неподдельным интересом смотря на ванну. Ей так хотелось окунуться, прямо с головой, а потом поплескаться часа три, а то и четыре. Пожав плечами, Арба не стала настаивать на своей помощи и собиралась покинуть комнату, но в шаге от двери была аккуратно поймана за запястье девичьими пальчиками. «Спасибо, не стоит благодарности», — мягко и нежно улыбнулась Арба. «Мы бы не оставили тебя в той башне умирать. Я вообще-то за ванну благодарила», — заговорчески прошептала брюнетка, ставя в известность. «Пожалуйста», — чуть сконфуженно отозвалась Арба, вспомнив, что Интисар покинула башню сама и в их помощи, как ни посмотри, не особо-то и нуждалась. «Поторопись, пока вода не остыла», после чего покинула комнату. Развязав шарф и аккуратно сложив его на небольшую табуретку, Интисар медленно забралась в воду. Приятное тепло тут же обволокло все тело, и буквально за секунду разморило девушку. Она так устала, ей еще никогда не приходилось принимать ванну самостоятельно, служители церкви омывали ее и всячески ухаживали за ней, а она не должна была отвлекаться от подпитки Гануда. Принятие ванны заняло, по меньшей мере, 2 часа. Медленно, никуда не торопясь, двигаясь словно черепаха, девушка смаковала каждую секунду этого блаженства. Было приятно, очень необычно, нет, не так, очень непривычно. Выбравшись из довольно-таки большой каменной ванны, она начала неспешно вытираться, чувствуя, что коленки вот-вот подогнутся, и она рухнет прямо на пол и моментально заснет. Полная опустошенность и чудовищная усталость. Кажется, на сегодня она себя исчерпала. Даже говорить лень. Высушив полотенцем волосы, насколько это было возможно, предстояло еще одно нелегкое дело – расчесать их. Было сложновато, но выполнимо. Одевшись, Интисар заметила, что ей выдали точно такую же одежду, что носит все в отряде сопротивления. Белые джутти, белые шаровары, несколько тонких синих поясков, белая рубашка, оголяющая живот, с короткими рукавами, высоким воротником и глубоким вырезом, и красная накидка, перекинутая через плечо. Приведя себя в порядок, взяв в руки шарф и посох, Интисар покинула купальню. Уверенно идя по коридорам, она направлялась в сторону общего зала. Хоть Арба и думала, что брюнетка витает где-то в своих мыслях и, кажется, совершенно оторвана от реальности, но это было не так. Интисар запоминала все, и путь, по которому они шли, не исключение. Осталось пройти последний коридор, но на пути попались 2 человека, юноши. Один светловолосый, тот самый, который ворчал на нее, а другой, с фиолетовой шевелюрой, в очках и, в отличие от первого парня, с загорелой кожей. «О, снова ты!» – удивленно воскликнул тот, что с темной кожей. «Выглядит он чуть-чуть младше своего товарища. Тебя вроде Интисар зовут?» В ответ был лишь легкий кивок головы, сил совершенно не было даже, чтобы пошевелить языком. «Я Сетта, а это», — указал он на парня, недовольно буравящего взглядом волшебницу, «мой брат Иснан». И тишина. Иснан и Сетта ждали какой-нибудь реакции от девушки, а она стояла и не понимала, что ей делать. Они знают ее имя, она знает их имена, все, знакомство завершено. Что еще тут можно добавить? «А вы совершенно не похожи», — дружелюбно улыбнулась она, но по взглядам парней поняла, что прогадала с высказыванием. «Приятно познакомиться», не совсем уверенно протянула она. В голосе Интисар послышалась какая-то вопросительная интонация, как будто она спрашивала саму себя, правильно ли сейчас все сказала. «Нам тоже», еле сдерживая смешок, произнес Сетта. Поведение этой девушки почему-то выглядело забавным. «Ты направляешься в общий зал?» Снова молчание и короткий кивок головой. «Мы, с братом, тоже туда идем. Если хочешь, можем и тебя проводить, а то заплутаешь в этих коридорах, а вдруг заблудившись, найду давно спрятанные сокровища или могучее чудовище». Янтарного цвета глаза загорелись неподдельным азартом и даже легкой жадностью. Внезапно появились силы на очередную болтовню. «Что?» Братья были сбиты с толку. «Вы не читали в детстве сказок?» «Я как-то нашла в библиотеке старую, местами порванную книжку со сказками, кстати, предполагаю, что когда-то ее пытались сжечь, этим праведникам только священные писания подавай, а они такие скучные. Так вот, в той книжонке рассказывали про приключения, сокровища, волшебные штучки, и там везде были подземелья, коридоры, пещеры. О, это было так здорово, а у вас как раз эта берлога напоминает одну из таких пещер, в которых можно найти что-то драгоценное или волшебное и... Берлога. Возмущенно воскликнул Иснан. Это вообще-то наш дом. Берлогой можешь называть свою старую комнату, которую ты же, кстати, и разрушила. Эй, спокойнее, брат. Попытался сгладить ситуацию Сетта. Он знал, что у его брата немного ворчливый характер, но не ожидал, что Иснан так отреагирует на, казалось бы, сущий пустяк. А что спокойнее? Она могла бы быть повежливее, мы ей все-таки помощь предложили. Истеричка, хмуро пробубнила Интисар, обиженно надув губы. Че что, ах ты, маг молнии запнулся на полуслове. Да слова такого нет, чтобы в полной мере описать эту наглую. Не торопись, думай, сколько надо, я подожду, пока ты сочинишь что-нибудь не очень остроумное, великодушно проявила терпение юная волшебница. Сетта вовремя среагировал, поймав рванувшего к девчонке брата, с явным намерением. Ну, не то чтобы прямо ударит, девочка все-таки, но с явно недобрым намерением. Это тебе не помешает хоть изредка думать, дура. Бесновался парень, пытаясь вырваться из захвата Сетты. Подержи его, пожалуйста, пару секунд, попросила она, обращаясь к Сетте, и бочком осторожно проскользнула мимо разозленного блондина, быстренько улепетывая в направлении зала. Нет, ты это слышал. Она здесь часа три не больше, а гонору столько, что... «Брат, да что с тобой?» – вспылил Сетта. «Подумаешь, неправильно выразилась, надо было просто сказать, чтобы не называла наш дом берлогой, но разве это повод, чтобы так злиться?» «Нет», – устало выдохнул маг молний, успокаиваясь и соглашаясь со словами своего названного брата. «Ты прав, к черту эту девчонку, пошли уже в зал, я так проголодался, что готов съесть все». Войдя в зал, где вовсю бесновались волшебники, называя это отдыхом, Интисар отыскала глазами арбу. Надо вернуть ей шарф, но тут в поле зрения попал один парень. Высокий, мускулистый, с торчащими голубыми волосами, внизу заплетенными в короткую косичку и большими квадратными очками на носу. Это он владелец шарфа. Только направившись в его сторону, Интисар увидела, как Уга, вроде бы, закончил разговор и стал куда-то уходить. Прибавив шагу, она успела дойти до него, пока он не вышел из зала. «Подожди», — окликнул волшебника женский голос. Недоуменно развернувшись, Уга увидел девушку, которую они сегодня спасли не самое верное слово. Судя по тому, что он сегодня видел, у нее проблем не было, а вот другим она могла их устроить. Он хотел было спросить, случилось ли что-то, но замолчал. А вдруг не случилось, и окажется, что он задал глупый вопрос, из-за чего будет выглядеть как дурак. Но, если ничего не случилось... То, что девушка могла хотеть от него, они ведь толком не знакомы. Заговорить с ней, и с чего начать? Может рассказать что-нибудь про артефакты? Тогда Уга точно сможет поддержать беседу. Вот только, девушки не любят разговаривать на подобные темы. Парень сам не заметил, как разволновался и покраснел. Впрочем, все так, как и должно быть. Это же Уга. Подойдя к нему, Интисар, молча, протянула полосатый шарф владельцу, с ужасом заметив, что его щеки стали пунцовыми. Неужели он действительно болеет? Брюнетка, честно, пыталась избавиться от подобных мыслей, успокаивала себя тем, что ему быть может жарко, поэтому и краснеет, однако тело все равно мелко задрожало от одной только мысли, что его сопли благополучно вытерли об нее. Какая мерзость! Нет, он не похож на болеющего человека, у него. Ему просто очень жарко. Вот-вот капелька пота может скатиться по виску. Собрав все свое мужество в кулак, волшебник первым заговорил. Я Уга. Тихо неуверенно произнес он, почесывая затылок и глупо улыбаясь. Это все, на что хватило мужества гениального волшебника, но по правде говоря, он сейчас выглядел как лох. Не в обиду сказано. Девушка смотрела на него и совершенно не понимала. Две секунды. Буквально две секунды назад он выглядел таким дружелюбным и воодушевленным, улыбался, а сейчас моментально сдулся, как шарик.